Глава 32. Лисана. Остаток утра я пролежал на нарах, размышляя о том, что намерен делать Спинг. Я был рад, что за меня готов вступиться друг, хотя уже решил сдаться. Однако меня мучила мысль, что он может выдать мое настоящее имя и рассказать о моих связях со спеками, уничтожив тем самым репутацию моей семьи. Даже если он сумеет добиться для меня пощады, мрачно подумал я, моя дальнейшая жизнь будет ужасной. Я постарался об этом не думать и принялся строить планы, какими бы жалкими они ни были. При первой же возможности, после того, как меня введут в зал суда, я попытаюсь напасть на председателя и должен буду приложить все свои силы, а не просто притвориться. Я хотел вынудить их меня убить. Интересно, будет ли вооружена охрана, когда меня поведут на суд? Если да, то простая попытка к бегству может увенчаться успехом. Теперь, когда магия меня оставила, пара выстрелов в спину окончит всю эту историю. Я заерзал на нарах, и несчастные доски издали последний протестующий треск, прежде чем обрушиться на пол. Я вздохнул, но даже не стал вставать. Некоторое время спустя я закрыл глаза. Сон разверзся подо мной, словно потайной люк в полу. Я чувствовал, что стою на коленях в глубоком мху. Вокруг гудел жизнью летний лес. Я заморгал, поскольку даже просачивающийся сквозь листву свет казался слишком ярким после сумрака камеры. Ноздри наполнил густой сильный запах земли и мха. Вокруг меня запорхала бледно-зеленая бабочка, но порыв ветра унес ее прочь. Я медленно поднялся на ноги и огляделся, а потом направился вверх по тропе, ведущей к пню древесной женщины. Я чувствовал отличие своего появления здесь. Теперь я пришел сюда не по собственной воле, а по ее приказу. Я лишился ступней, словно призрак, и плыл над тропой, там, где раньше ощущал под ногами мягкий мох. Прохладный ветерок коснулся моего лица, но волосы и одежда не шелохнулись. Оказавшись неподалеку от пня древесной женщины, я в изумлении остановился. «А вот и он», — услышал я ее голос. Однако она обращалась не ко мне, Эпини стояла рядом, опираясь на пень. Ее бледное лицо заливал пот, и она выглядела тревожно настоящей. На ней была желтая соломенная шляпа, которую Эпини сдвинула на спину, оставив висеть на ленте. Она собрала волосы в узел, как положено замужней женщине, но несколько прядей выбились и свисали вокруг ее лица. Темно-синее платье показалось мне удивительно бесформенным. Потом я внезапно сообразил, что оно просто подогнано по фигуре беременной женщины. «Ты не можешь находиться здесь», — сказал я ей. Она смотрела на меня, ее глаза округлились. «Тебя не может быть здесь», — повторил я громче, и Эпини услышала меня. «Я здесь», — едва ли не с гневом возразила она, прищурилась, ахнула и поднесла руку ко рту. «Это тебя не может быть, Невар. Ты весь какой-то расплывчатый». «Ты здесь только по ее просьбе», — укорила меня древесная женщина, обретая форму. Она сидела на верхушке своего пня, но выглядела постаревшей и усталой. Я заметил, что она похудела, это меня встревожило. «Ты видишь, до чего ты меня довел», — упрекнула меня она. «Это по твоей вине, мальчик-солдат. У меня осталось так мало сил, чтобы помочь тебе». «Я не понимаю». «Он никогда ничего не понимает», — заметила древесная женщина, обращаясь к Эпине. Таким тоном старшая подруга дает советы младшей. «Я знаю», — ответила Эпине, и я услышал в ее голосе усталость и страх. Она тяжело дышала, а потом положила руку себе на живот, и у меня сжалось сердце. «Тебя не должно быть здесь, как ты сюда попала?» «Я пришла», — она отдышалась. «Вверх по холму, против страха». «Я была удивлена, что она смогла», — заметила древесная женщина. «Она пришла в лес и стала звать Аликею. Ей повезло, что на зов откликнулась я. Аликея все еще очень на тебя зла, мальчик-солдат. и я легко могу себе представить, как она может выплеснуть свой гнев. «Я не понимаю, как это возможно», — повторил я. «Разве это не другая сторона? Разве я не пришел сюда во сне?» «Да, пришел. Но ты пришел во сне в настоящее место, а твоя кузина добралась сюда пешком. Что ж, теперь мы все здесь». Она утверждает, что готова пойти на все, если магия поможет ей тебя спасти. Древесная женщина склонила голову на бок, и ее взгляд похолодел. «Быть может, мне стоит попросить ее первенца». «Нет», — закричал я, но мой голос оказался не громче кошачьего шипения. Эпини побледнела, но ничего не сказала. Она посмотрела на меня, ее глаза наполнились слезами, она склонила голову. «Эпини! Прямо сейчас отправиться домой к мужу», — заявил я. «В самом деле», — древесная женщина невесело рассмеялась, — «перестань командовать. Здесь ты бессилен по собственному выбору. Раз за разом ты отказывался служить магии, снова и снова не отвечал на зов Аликеи, приносивший тебе правильную пищу. Ты был похож на ребенка, не желающего выполнять порученные ему дела. Своим упрямством ты так запутал свою магию, что я даже начала сомневаться, сможет ли она работать снова. Но некоторые вещи должны быть сделаны. Если отказывается один человек, можно найти другого. Твоя кузина пришла сюда по собственной воле. Я не знаю, почему магия не выбрала кого-то вроде нее с самого начала. Полагаю, она послужит магии гораздо лучше, чем ты. Ты не можешь так поступить. Ты не можешь взять ее вместо меня. Ты так думаешь? У твоей кузины есть сила и природное родство с этим миром. Женщина, сидящая на пне, посмотрела на Эпини, и ее улыбка приугасла. Я помню, как сражалась с ней из-за тебя в первый раз. Тогда меня удивила ее сила. А в тот день, когда ты меня срубил, она пришла в мой мир и осмелилась бросить мне вызов из-за того, что магия требовала от меня иной жизни. Она увела его с собой, и мужчина, который должен был накормить магию, зачал вместо этого ее ребенка. Меня вполне устраивает мальчик-солдат, что она склоняет голову перед магией. Будет правильно, если она потеряет то, что потеряла я. Я посмотрел на древесную женщину. Я все еще любил ее, но между нами разверзлась пропасть, когда она начала угрожать Эпине. «Как мне убедить тебя позволить ей уйти?» — прямо спросил я. «Я готов отдать все, чтобы она благополучно вернулась домой». «Это плохая сделка», — ответила женщина. «Она уже сказала, что хочет сделать, чтобы спасти твою жизнь. Мне остается лишь решить, нужен ли ты нам зачем-нибудь». «Отпусти, Эпини! Помоги мне выжить, и я приду к тебе и буду служить магии, даже если это будет означать, что мне придется пойти против своего народа!» Древесная женщина склонила голову на бок. Некоторое время она молчала, словно к чему-то прислушивалась. Я стоял рядом с Эпини и пытался взять ее за руку. Широко раскрыв глаза, она смотрела, как моя бесплотная ладонь проходит сквозь ее. Я обнял ее за плечи. Она слабо улыбнулась мне и с тревогой обернулась обратно к древесной женщине. Я посмотрел дальше на молодое деревце, выросшее из упавшего ствола. Листья его безжизненно повисли, несмотря на летний ветерок. Лисана вновь повернулась к нам. «Магия возьмет вас обоих», — сообщила она с явственным удовлетворением. «Этого ей не предлагали», — сердито возразил я. «Именно это», — поправила она. «Эпини сказала, что готова отдать все, чтобы тебя спасти. А ты сказал, что сделаешь все, чтобы она благополучно вернулась домой. Магия согласилась в обоих случаях». «Это нечестно», — закричал я. «А что ты считаешь честным, мальчик-солдат? Следует ли нам отпустить ее, дать умереть тебе, позволить захватчикам срубить старейшие деревья? позволить дороге прорезать лес, как твой клинок прорезал мой ствол, отсечь наш народ от корней, как ты отсек от корней меня, это будет честным. Мне жаль, что я это сделал, — повторил я. Я вдруг понял, что появление Эпини в лесу вновь пробудило боль и гнев древесной женщины. Лисана и я оставили в прошлом нашу жестокую схватку. Мы видели в себе жертв собственного противостояния, однако присутствие Эпини все изменило. Эпини была моим союзником, помогла мне победить древесную женщину, и та вновь переживала позор своего поражения. Эпини была живым воплощением моей другой жизни, всего, что мешало мне уступить магии. «Пожалуйста, Лисана, пожалуйста, позволь ей уйти», — просто взмолился я наконец. «Ты просишь об этом так, словно отпустить ее в моих силах. Она пришла сюда, выкрикивая имя Аликеи, словно кошка в течке. Ей повезло, что та не явилась на ее зов. Аликея и другие ушли в горы. Они боятся того, что грядет. Когда магия в гневе, страдают все. Народ обратился к Кенроуву. Они боятся, что его магия перестала работать. Страх его танцоров больше не удерживает захватчиков. Деревья предков вновь начали падать. Кенроув, самый старший и самый толстый из наших великих. Они будут просить его прекратить танец и начать войну, которую поймет ваш народ. «В этом нет необходимости», — вмешалась Эпини, бросила на меня быстрый взгляд и продолжила. «Я могу сделать то, о чем ты меня просила. Я могу заставить наш народ перестать рубить деревья предков. И я это сделаю, если вы спасете Невара». Древесная женщина долго смотрела на Эпини. «Я уже сказала, магия приняла твои условия. Теперь от меня ничего не зависит. Все решит магия». «Но что мы должны делать?» — спросил я. «То, чего пожелает от вас магия», — ответила древесная женщина. «Лисана», — взмолился я снова и снова, — «я повторяю, я не знаю, чего хочет от меня магия. Если бы я знал, я бы это уже сделал. Только ты можешь это знать. Я бы посоветовала тебе слушать внимательнее», — сухо ответила она. Я подозревал, что оскорбил Лисану, назвав ее по имени при Эпине. Она отвернулась от нас и внезапно исчезла. В тот же миг я вдруг почувствовал себя совсем хрупким, тенью, бьющейся на черном ветру. А потом Эпини посмотрела на меня и накрыла ладонью мою руку, лежавшую на ее плече. Пальцы Эпини прошли сквозь меня, но, тем не менее, я почувствовал себя немного устойчивее. «Ты удерживаешь меня здесь», — изумленно заметил я. «Я пытаюсь. Я не вполне понимаю, как это делать», — она испуганно оглянулась. «А ты знаешь дорогу домой?» «Возможно. Тебе предстоит довольно долгое путешествие через лес. У тебя хватит сил?» Она принужденно рассмеялась. «А какой у меня есть выбор? Я снова и снова читала это в твоем дневнике, Невар. Что магия не оставляет тебе выбора. Мне кажется, теперь я понимаю, что это значит». Она отвернулась от пня Лисаны и пошла вдоль гребня. Я плыл за ней, как детская игрушка на веревочке. «Зачем ты пришла сюда? Зачем искала Аликею?» «Я думала...» «Даже не знаю, что я думала. Надеялась, что она знает способ тебя спасти. Спинг пришел домой в отчаянии от того, что ты намерен признать себя виновным и покончить с этим. Я дождалась, пока он ушел из дому, а потом одолжила лошадь». «У кого?» — перебил я Эпини. Она даже не смутилась. «Хорошо, я украла лошадь и тележку и поехала на кладбище, а оттуда направилась в новый лес за ручьем. Там было не так уж страшно, так что я подумала, что я справлюсь. Тогда я пошла в старый лес, но с трудом заставила себя войти под те деревья, так что я встала там и начала звать Аликею. Мне кажется, мои крики что-то потревожили, поскольку тогда на меня обрушился страх. Невар! Никогда в жизни мне не было так страшно. Мое сердце отчаянно колотилось, и я никак не могла перевести дух. Ноги перестали меня держать, и я села, где стояла. Меня охватил такой ужас, что я даже не смогла убежать, и тогда я разозлилась. И вновь стала громко звать Аликею, и тогда что-то произошло. Мне все еще было очень страшно, однако я поняла, что должна встать и идти, и так я и сделала. Я шла и шла, поднималась все выше, продиралась сквозь кустарник. Я так устала, что едва могла идти, но я знала, что должна. Наконец я добралась до этого пня. И когда я увидела твою саблю, меня вновь охватил такой страх, что я думала, я от него умру. Я поняла, что попала в то место, которое нам всем приснилось. Она остановилась, и мне пришлось тоже, поскольку теперь я был каким-то образом привязан к Эпине. Она глубоко с дрожью вздохнула. «Как ты это выдерживаешь?» «Что?» «Страх. Хотя я понимаю, что он навязан мне извне, я не могу не обращать на него внимания». Она положила руку на грудь, словно пыталась успокоить отчаянно бьющееся сердце. «Эпине, мне не приходится. Магия убрала страх, иначе я не смог бы так свободно разгуливать по лесу. Я не представляю, как тебе удалось заставить себя прийти сюда». «Не стой. Я хочу знать, что ты благополучно добралась до дому». «Жаль, что тебя здесь нет на самом деле. Я бы хотела, чтобы ты мог меня защищать». Ее слова ранили меня сильнее клинка. Я далеко не сразу сумел ответить ей. «Эпине, не думаю, что сейчас тебе грозит какая-нибудь опасность, кроме усталости. Спускайся этой дорогой слева. Видишь кроличью тропу? Иди по ней, дальше будет ручей. Попей воды и немного отдохни, прежде чем мы пойдем дальше. Меня поражает, что женщина в твоем положении вообще могла досюда добраться». Она последовала моему совету, но, спускаясь по крутому склону, спросила: «Значит, ты один из тех мужчин, которые считают беременность нездоровьем? Ты даже не можешь произнести слово «беременность», верно?» Я боялся, что это прозвучит грубо. Для меня самого это звучало еще и несколько лицемерно. Несмотря на усталость и страх, Эпине негромко рассмеялась. «Ты боялся этого, потому что, по твоему мнению, подобное могло произойти только в результате неких постыдных действий. Хорошо воспитанная женщина не должна беременеть, не так ли?» Я обдумал ее слова и рассмеялся вместе с Эпине. «Ты заставляешь меня думать о том, как я думаю, Эпине. В моей жизни не так много людей на это способных. Если мы оба останемся живы, я на этом не остановлюсь. Но события разворачиваются так быстро, что, боюсь, у меня не будет времени, чтобы отругать тебя как следует. Ты поступил ужасно, столько времени скрывая от меня, что ты жив. Я хочу, чтобы ты знал, я просто откладываю это на потом. Я тебя еще не простила. Вон там, между деревьями, видишь, это ручей», — я заставил себя добавить. «Наверное, я не заслуживаю прощения и на него не рассчитываю». Она на миг остановилась, а потом решительно зашагала к ручью, жалуясь на ходу. «И это, наверное, единственные слова, которые могли заставить меня немедленно тебя простить, несмотря на то, что ты заслужил мое презрение по меньшей мере на несколько месяцев». «О, как чудесно, какая красота!» Эпине продралась через кустарник и вышла на мшистый берег ручья. «Ты права. Удивительно, что ты способна это увидеть сквозь страх. Тут мое внимание привлекло кое-что еще, Эпине. Ты видишь ягоды на том кусте, который мы только что прошли?» «Да», — она подошла ближе. «Какая прелесть, какой насыщенный цвет. Как ты думаешь, ты могла бы их собрать и передать мне в тюрьму? У меня есть лишь носовой платок». Она подошла к берегу ручья и осторожно опустилась на землю, потом вытащила только что упомянутый платок, намочила его в воде, вытерла вспотевший лоб и шею, прежде чем напиться из сложенных ладоней. Другой рукой она продолжала придерживать мой фантом на своем плече. «Когда мы вернемся в город, я, если хочешь, могу купить тебе ягод на рынке». «Не таких», — возразил я. Слабый, но мучительно желанный аромат коснулся моего призрачного носа. Мой рот наполнился слюной, а подавленный голод взревел с новой силой. «Это особенные ягоды, они усиливают магию». «Правда?» Эпи немедленно поднялась на ноги и вернулась к кусту. «Какой необычный цвет», — заметила она и сорвала одну ягоду. Прежде чем я успел ее остановить, она ее съела. Я почувствовал, как Эпини проглотила ее. «Вот это да! Я никогда не пробовала ничего подобного. Эпини, остановись, остановись!» Ее рука застыла над следующей ягодой. «Я боюсь, если ты будешь есть эти ягоды, магия получит над тобой еще больше власти. Не ешь их, пожалуйста!» Даже после одной ягоды я почувствовал в ней перемену, как и она сама. Теперь она уже сжимала мою руку, а не собственное плечо. Усталость слегка прошла. Древесная женщина права, понял я. Эпини расположена к их магии. Я вспомнил, что она говорила мне еще в старом Торесе, с тех пор, как медиум показала ей, как открывать себя для магии. Эпини казалось, что в ней есть окно, которое она не может закрыть. «Они такие вкусные!» — пробормотала Эпини и сорвала вторую ягоду. «Эпини, нет! Только одну! Я чувствую себя намного лучше!» Ягода была уже у нее во рту. Я понял, когда ее зубы раздавили ягоду, потому что в этот миг волна магии омыла Эпини. «Эпини, ради ребенка, Спинка, остановись! Ты не можешь пользоваться магией без того, чтобы она что-то у тебя не отняла! Ты читала мой дневник!» «Да, я расскажу тебе о том, чего там нет, чего я не успел записать. Магия проявляется самым неожиданным образом. Ты можешь ее использовать сама, того не желая. Я сделал Корсину ходоком. Я обрек ее на это, когда в гневе произнес ту глупость на свадьбе Росса. Мне было так стыдно, что я даже не сказал об этом Спинку. Корсина вернулась, повинуясь моему проклятию. Я заставил ее встать на колени и просить у меня прощения, прежде чем она смогла спокойно умереть. «О, добрый бог!» — Эпини наклонилась и выплюнула остатки ягоды. Я знал, что уже слишком поздно. Она успела получить ее силу, но я понял, что Эпини обладает силой воли, о которой я мог только мечтать. Она вздохнула и выпрямилась. «Покажи мне дорогу домой, Невар. Собери для меня ягоды, Эпини, даже те, что поместятся в твой платок, восстановят часть моих сил». Мой фантом стал мучительно плотным, запах двух съеденных Эпини ягод чувствовался в ее дыхании. Мне хотелось поглотить каждую, что оставалось на кусте. «Но ты же говорил, что эти ягоды отдадут меня во власть магии», — возразила Эпини. «Разве они не сделают этого же с тобой?» «Я уже во власти магии. Если ты сумеешь передать ягоды мне в тюрьму, я, возможно, восстановлю часть своих сил и смогу спастись. И тогда тебе не нужно будет. Но я дал слово Лисане. Собери для меня ягоды, Эпини». Она довольно долго это обдумывала, затем расстелила платок на мху и принялась одной рукой срывать ягоды и укладывать их туда. Когда собралась немалая кучка, она взяла платок за четыре уголка и подняла его. «Дорогу домой?» — вновь спросила она. Я принял решение. «Возвращаться той же дорогой слишком далеко. Иди вдоль ручья. Он течет вниз по склону и приведет тебя к концу дороги. Там, я думаю, ты сможешь попросить помощи у рабочих команд. Они посадят тебя на повозку и доставят домой». Для нее это было долгой и утомительной прогулкой. Ягоды, как она мне сказала, успокоили ее страх и добавили сил. Тем не менее, сердце у меня сжималось от боли за нее. Она сообразила надеть ботинки перед тем, как красть лошадь и повозку, но тяжелые юбки были не самой удобной одеждой для долгих прогулок. Я очень боялся, что ночь застанет Эпини в лесу, до тех пор, пока до нас не долетел приглушенный стук топоров и аромат дыма, я опасался, что перепутал дорогу. «Мы почти пришли», — тихо сообщил я. «Теперь тебе нужно просто идти на звук. Люди, которые здесь работают, тебе помогут». Она привела меня к обрыву и заставила посмотреть вниз на то, что мы сделали с ее лесом, — прошептала Эпини. Я не совсем поняла, что означают для нее эти деревья. Но тогда я вдруг почувствовала то, что чувствует она, Невар. И хотя мы такие разные, я поняла, что она всего лишь хочет оставить все так, как есть, и защитить свой народ. Но мы оба знаем, что все меняется, Эпини, это уже безнадежно. Может быть, но я сказала, что не дам уничтожать деревья предков. Ты знаешь, что они такое? Я думаю, что после смерти Великого спеки отдают его тело дереву, и дерево поглощает его, и человек каким-то образом продолжает жить в дереве. Такова древесная женщина Лисана? Думаю, да. Мы никогда прямо этого не обсуждали, есть множество вещей, которые, как ей кажется, мне известны. Но это ужасно. Мы в буквальном смысле убиваем их старейшин, когда срубаем деревья. Во имя доброго бога. Неудивительно, что они считают нас чудовищами. Невар, тебе следовало рассказать об этом полковнику Гарену, если бы он только знал. Эпини, я знаю, ты читала мой дневник. Утром, перед танцем пыли, я ходил к полковнику Гарену. Я рассказал ему о значении этих деревьев для спеков и предупредил его, что если мы не прекратим их рубить, нам грозит настоящая война. Он отмахнулся от моих слов и сказал, что стал хуже обо мне думать. Он уже слышал эти рассуждения, он считал их дурацкими суевериями и был уверен, после того, как деревья будут срублены и со спеками не произойдет ничего плохого, они поймут, что вели себя глупо и станут думать так же, как мы. Казалось, он верит, что стоит лишить спеков их культуры, как они тут же превратятся в гернийцев. С чего он решил, что наше видение мира единственно правильное? Неужели кто-то будет думать так же, как мы, едва у него появится такая возможность? Я не смог его переубедить. Даже если бы я сказал, что деревья действительно являются предками спеков, он бы мне не поверил. Но нам давно уже известно, что эти деревья для них священны. Мы, несомненно, знали об этом много лет и все же продолжаем прокладывать сквозь них свою дорогу. Мы были глупцами. Неужели никто не мог поверить, что спеки знают тайны своего леса лучше, чем мы? Мы сами навлекли на себя все это. Страх, отчаяние и чуму. Все это наших рук дело. Я бы не стал заходить так далеко, начал я, но Эпини меня перебила. И что же ты предпринял, чтобы остановить их? Я? Ну, собственно, это и сделал, что еще. Я рассказал об этом полковнику и попросил его прекратить работу, и он отказался. Значит, ты должен был сделать что-то еще. Возможно, я так бы и поступил, если бы у меня было время. Однако по пути домой меня подстрелили люди твоего приятеля Хостера. Он думал, что ты убийца, напомнила Эпини. Она была рассержена и смущена одновременно. «Я до сих пор не понимаю, как ты могла доверять этому человеку», — резко ответил я. Эпини остановилась и посмотрела на меня, ее глаза внезапно наполнились слезами. «Просто скажи это вслух и покончим с этим, Невар. Это моя вина, что ты ждешь смерти в этой камере. Я тебя предала, мне так жаль, так жаль. О, Эпини, я не имел этого в виду. Ты меня не предавала, ты лишь поступила так, как считала должным, выполнив обещание, данное тому, кому ты доверяла, и, возможно, по-своему он был хорошим человеком. Если он верил, что я чудовище и угроза для всех женщин Геттиса, то, наверное, он был прав, когда посылал за мной солдат. Все зависит от того, во что мы верим, не так ли? Не только гернийцы и спеки, но и отдельные люди. Как ты и Холстер. Мы поступаем так, как считаем правильным. Наши действия определяются тем, что мы знаем или думаем, что знаем. Тем не менее, я знаю, что это моя вина. Вот почему я должна была сегодня пойти в лес, чтобы сделать все возможное и любой ценой освободить тебя из этой камеры. Она больше не смотрела мне в глаза и вновь зашагала вперед. Подлесок стал гуще, и теперь ей приходилось продираться сквозь него. Эпини, тебе больше ничего не нужно делать. Звон топоров стал громче. Я уже видел, как солнце пробивается на просеку, и чуял дым горящей древесины. Мы подошли совсем близко к концу дороги. Просто благополучно вернись домой, и если ты сумеешь как-нибудь передать мне ягоды, пожалуйста, сделай это, и постарайся держаться подальше от последующих событий. Ты сделала все, что было в твоих силах. Ты отступился бы от своего слова, Невар. Ее волосы запутались в кустах, Эпини остановилась и с раздраженным ворчанием освободила их. Конечно, нет. «Так как ты можешь предполагать, что я это сделаю? Я обещала Лисане, что постараюсь спасти деревья предков, и я намерена держать свое слово. Эпине, не думаю, что майор Хелфорд выслушает тебя с большим вниманием, чем меня, полковник Гарен. Скорее, с меньшим, ты же женщина. Какие утешительные вещи ты мне говоришь, Невар!» Я ощущал, как в Эпине вскипает гнев, но ничего не мог с этим поделать. И еще я опасался, что когда он вырвется наружу, ошпарить может нас всех. «Эпине, что ты можешь сделать?» Она вновь остановилась. Теперь до нас уже доносились голоса. Меня вдруг охватил страх. Я привел сюда Эпине, надеясь, что рабочие ей помогут. А если они откажутся? Вдруг они обидят ее? «Мне не стоило приводить тебя сюда, Эпине. Большинство работающих здесь людей — каторжники, да и охрана немногим лучше. А мне кажется, что ты все правильно сделал, Невар. Теперь я смогу сама увидеть, как они работают и где и чем пользуются. Возможно, эти сведения помогут мне их остановить». Она пригладила волосы и отряхнула юбку. «Она приводила себя в порядок, понял я, перед встречей с рабочими отрядами». «Эпине, как ты вообще можешь их остановить?» — тихо спросил я. «Я думаю о взрывах», — тут же ответила она. «Я слышала, их используют для того, чтобы валить деревья. Может быть, они сработают и для того, чтобы заставить их остановиться?» «Добрый бог, будь милосерден, Эпине, забудь об этом. Ты лишь повредишь себе и другим. Да и где ты возьмешь взрывчатку?» Она повернулась ко мне и хитро улыбнулась. «Неужели ты забыл? Мой муж отвечает за снабжение». И с этими словами она отпустила мою руку. Лес вокруг меня невыносимо засверкал и развеялся облаком пыли, и через мгновение я уже смотрел в потолок своей камеры. Застонав, я прикрыл глаза рукой.